Урук и пес глядят на нее. У пса на морде кровь чужая, а на ухе своя, ухо разорвано. — Пес ранен, — прохрипела Ада. — Царапина. Бывало с ним и хуже. — У меня вид ужасный. Дрожащей рукой она потянулась к лицу. Собиралась потрогать нос, но передумала и стерла со щек слезы. Не хотела, чтобы Урук увидел ее плачущей. «Если охотишься на львов, без шрамов не обойтись», — утешил Урук. Он потрогал закрытый глаз, и Ада вздрогнула. «Этот не открывается?» «Нет, я сейчас им займусь. Немножко больно будет». «Как? Крови много на нем. Убрать нужно». «Хорошо, давай быстрее». Урук вынул кинжал, которым Ада резала рубаху. «Лежи смирно». Ада зажмурилась. Она ощутила легкое давление, но никакой боли. «Все». — сказал Урук и отер лицо Ады рукавом. — Поморгай снова. Теперь открылись оба глаза. Муть не исчезла, но зрение все же восстановлено. — Я тебе и нос вправлю. Но позже. Встать сможешь? — Смогу. — Отлично. Урук помог ей подняться. Она покачнулась, взмахнула руками, но устояла. Хоть стоять может самостоятельно. — Что случилось? — спросила Ада. Под ногами два тела, шагар и зал. Корзина свалилась на бок. Факел почти выгорел, дым валит, да искры тлеют, третьего тела не видать. — Этого я убил, пока додержал этого. Урук показал на зал и шагар, а третий удрал. Пес его здорово отделал, но насмерть не заел. — Ты молодец, — похлопал Урук Аду по плечу. Вцепилась в него, не дала даже меч вытащить. Здорово помогла мне. Но он же подмогу вызовет. Пусть. Пока туда, пока обратно. Он еще и хромой. Пес ему ногу повредил. Почему ты не убил его? Если б я за ним погнался, этот... Урук кивнул на шагара. Забил бы тебя насмерть. По своему состоянию Ада поняла, что так вполне могло произойти. Однако нам пора двигаться. — сказал Урук, подбирая мех с водой. — Не то дождемся. Урук подошел к двери камеры. Ада поплелась следом. Дверь деревянная, но укреплена полосами железа и привешена к громадным железным петлям. Мощная конструкция. Урук отодвинул засов и потянул дверь. Она открылась легко и бесшумно. За ней царила тьма. Мрак вырвался у Ады. Урук снял с кронштейна факел. Тоннель. Дальше вспомнила Ада крутая лестница и длинная узкая камера. Если Джаред жив, то он там. Ну и запах пробормотал Урук. От жуткой вони слезились глаза. Как на бойне, добавил Урук и покачал головой. Глава шестая. Не решетками страшна тюрьма. Где он? Спросила Ада, прикрывая рукой нос. В камере четыре десятка человек, почти все истощены. Пес отказался следовать за ними, и Урук вскоре догадался, почему. Кроме покойников здесь были и живые трупы, с глазами, отмеченными демонами пустынь. Дышали легкие, бились сердца, но дух этих людей бродил где-то в недосягаемых далях. — Ты тоже прошла через это? — Ада кивнула. — И все помню. Никто такого не забудет. Урук быстро продвигался вперед, вглядываясь в лица пленников. Изо ртов течет слюна, на рубахах рвотные массы, а вот и труп. На лице между пальцем паутина. Урук невольно попятился к выходу, но тут он заметил пса —